Алло. Куда везти ботинки, я вам говорю? Кого везти? Давайте, куда ботинки привезти? Какой адрес, говорите, сейчас быстро привезу. Вы неправильно звоните, ошибаетесь. Ботинки куда везти? Ты что, тупая, что ли? Объясни мне, я сейчас сяду, бля, приеду, битой тебе башку пробью. Ты что, тупая? Говори, куда ехать. Алло. Слышь меня? Ты кто? Кто такой, кто ты звонит-то? Меня фамилия Жмука. А кто ты такая там пиздит? Ты сюда звонишь, блядь, разуйся рыб, блядь, козлина. Я отправлю ребят, тем нахуй сломают пополам. Понял, блядь? Пошел ты нахуй сам, блядь. Да я тебе сейчас приду к тебе домой. Да. Шайтан, ну и шайтан. Тренируешься? А? Вы куда? Вам кого надо, шайтаны? Да ты молчишь, что я третий раз спрашиваю. Говори, кто ты. Кулаков. Сопля зелена. Я тебе чего да сказал? Приходи. А? Алло. Алло. Да. Ботинки куда везти, говори. Это кто звонит-то, ботинки? Давайте, куда ботинки привезти? Какой адрес, говорите, сейчас быстро привезу. Куда попал-то ты? А телефон, номер телефона какой? У меня 5-10-29. Куда, говори, приходите, адреса не понял, не записал, куда идти? Неправильно, это не мой, это не, мне никаких ботинок не надо. Ботинки куда везти, ты что, тупая, что ли? Объясни мне, я сейчас сяду, бля, приеду, битой тебе башку пробью. Ты что, тупая, говори, куда ехать. Что, сдурел, что ли? Куда везти? Охерел, что ли, совсем? Пригретая бабуля, бля. Правда, еще этого не хватало, какие ботинки серовы. Шла нахуй ты, шлюха ебучая, я приду сейчас тебе ебать. Слышь, блядь, кобыла, ты чё, не догоняешься? Я тебе дам, блядь, кобыла, ох ты, скотер ты такой, что, охуел, что я ли? Я завтра, блядь, вычислю вас номер, и вам жопа будет, понимаете? Блядь. А? Да-да. А кто ты такая там пиздит? А? Чего? Слышь, ты чё за шалава там? Ты чё, петух, блядь? Чё за хуй там звонят нам, а? Кто тебе звонит, блядь, дебил, блядь? Я ебучая, кто ты такой? Ты куда а звонишь, ты такой, блядь? Ты, сука, блядь, не знаешь, блядь, кому звонишь? Петушина ёбаная, блин. А да? Слышь, блядь, кобыла, о, ты чё, не догоняешь или чё? Пошёл нахуй, ты чёрт ёбаный! Ты охуел? Я завтра, блядь, вычислю вас номер, и вам жопа будет, пошел понимаете? Пошёл нахуй! Всё, ебало, заткни и выключайся. Чё тебе надо-то, я не пойму. Сука, слышь, ты чё за шалава там? Чё тебе надо, я а? Ты чё ты, блядь, петух гребаный? Ты куда звонишь, Ты где шалаву нашел? Ты идиот, блядь. Я тебе сейчас, сука, по твой номер пробьете, блядь, какую шалаву устроите? Блядь, ОМОН приедет, я нахуй, блядь, твой петух, блядь, отрежет. Ты понял, блядь? Дебил, да я тебе блядь, сейчас гребаный. Приду к тебе домой. Сука, ты кому звонишь? Ты с кем, блядь, связываешься? Я к тебе вообще не звоню, вообще. Никуда. Ты ебань, блядь, и рот закрой свой, блядь. Дай трубку сюда. Дай трубку, говорю. Да я тебе сейчас приду к тебе домой. Давай сюда, иди, я тебе, бля, ебало буду бить, нахуй. Там жопа будет, понимаете? Пошел нахуй! Точно так же и... Да? Через неделю, блядь, будешь у меня на хуй висеть. Как балалайка, блядь. Чего? А ты, сучонок, звони, бледеныш. Ну куда ты звонишь, ты, козел? Кто звонит-то, козел? Сам козел, блядь. Ты мне хуй сосать будешь или нет? Будешь. Заставлю, блядь. С ментами будешь сосать, и менты будут смотреть на тебя. Призовите меня. Поэтому замолкни. Послушай, алло. Ну куда ты звонишь, ты, козел? Алло. Ты приходи ко мне, я тебе Полином ёбну по голове. А поебаться задницу не хочешь? А ты что, ругаешься еще матом, да? Да. Да. Ну хорошо, ладно, приходите. Я, ты мой адрес знаешь? Чего? Ты мой адрес знаешь? Кого знаешь? Ты приходи ко мне, я тебе Полином ёбну по голове. А? Приди ты ко мне, я тебе ёбну. А пожалуйста, приходи, у меня помпа в ружье. Трёх? Знаю ты. Ты когда раком девку ебал? Ты когда-нибудь трогал девчонку хорошую такую, да, с сиськами хорошую? Когда-нибудь трогал? Сейчас милицию выйду. Похуй, ты не ебал. Ты никого не ебал, кроме телефона. Я тебя раком в школьном дворе поставлю. Я тебя поставлю в школьном дворе, блядь. Через неделю, блядь, будешь у меня на хуй висеть. Такси, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуй. Где находитесь? Так я не знаю, кто со мной говорит-то. Ты хоть назовись. Такси, здравствуйте. Слушаю вас. Не знаю, и куда надо ехать. Алло. А? Куда вы поедете? Где находитесь-то? На кладбище. Алло. На кладбище. Слушаю вас. Так говори со мной! Я говорю с вами, где находитесь? На кладбище. На кладбище? Да. Кладбище какое? На какой улице? А ты не в курсе дела, где эти все? Не знаешь, и куда надо ехать-то. На каком кладбище-то вы? У меня подруга есть там, ну, знакомая, Ира Зубкова. На какой улице кладбище-то? Прибровка на магистральной, на Юрия Смирнова. Да. На карте посмотри. На Юрия Смирнова? Ты мне чего-то тут... Какую тут туфту гнешь? Вы кто, пассажир или водитель? Михаил. Михаил? Да. Так вы пассажир или водитель? Вы кто, пассажир? Да кто ты, что за этот, за таракан там? Ничего ты меня не понимаешь. Объясните, вы кто, пассажир, вы заказываете такси? Михаил, из Костромы. Вы заказываете такси? Да. Так такси вы заказываете? То есть вам что, нужно блядь? Такси, машину? Хватит дурака валять! Хватит дурака валять, цупля зелена. Не знаю, куда надо. Какое вам кладбище-то? Галическое или магистральное? Или Ребровка? У меня или подруга Ярославль, есть там, ну, знакомая, Ира Зубкова. Ничего ты меня не понимаешь. Не понимаю, вы мне объясните, вы на кладбище. На каком на кладбище? Я бы тебе сказал, если бы рядом бы был, я бы тебе сказал. Сопля зелена. Здравствуйте. Вот тебе и не стыдно со стариком там разговаривать? Ты же тоже будешь стариком. Алло. Алло. Вы свое не добьете. Тебе доверие... Вы куда звоните, мужчина? Радуйся. А не делай людям плохого. Куда вы звоните, мужчина? На каком транспорте? Куда звоните? Ну скажи, куда ехать? Вы в Китай звоните, мужчина. У вас сейчас такой счет придет за телефон. Все спишут, нет. Все деньги спишут, балансы. А я тебе говорю нет. Автосервис. Кто это говорит со мной? А, это кто? Ну, так я не знаю, кто со мной говорит. Ты хоть назовись. Так а вы с какой целью интересуетесь? Да. Не знаешь, и куда надо ехать-то. Так это не такси, вы меня вообще слышите, нет? Слышу! Ну, видно, плохо, я говорю, это не такси. Да кто ты, что за этот, за таракан там? что за таракан там? Ты мне чего-то тут, какую-то туфту гнешь? Не знаешь, и куда надо ехать-то. Алло? Не знаешь, и куда надо ехать-то. Куда? На кладбище. Ну, позвони в такси, вызови машину. Приходи, налью я тебе сопля зелена. Давай, а что пить-то будем? Шайтан, ну и шайтан. Чего любишь, пиво или водку? Самогон. Поди еще выпей, да выспись. Угу. Дурак ладно, ты. Ладно, хорошо. Все? Хуй на тебе. Давай. Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. Так у меня и так вырос на лбу. Когда? Вчера. Чё ты расхуесосился, сопля зелёная? А чё, нельзя? Ай! А? Давай я тебе задание дам на ночь. Давай. Слушаешь, да? Да, да. Внимательно слушай. Хорошо. Кузнец ебал кобылу. Кобыла кузнеца копытами. А кузнец кобылу кнутом. Вот думай. Угу. Все хорошо, ладно. Слушаешь? Да, да, все слышал. Потом продумаешь и мне расскажешь завтра. Хорошо, ладно. Ну, жду, ладно. Все. Пока, сопля зелена. Да? Алло. Алло. Привет. Привет. Приветов много бывает? А? Вообще, с кем я разговариваю? Александр Васильевич Кауров. Вы Баянова не... А вам кого надо? Вы Баянова? А вам кого надо? А? А вам кого надо? Это Баянов из Бутусова. Откуда? Ну, вы соседи через вон улицу. Алло. Алло. Вы Баянова не знаете? Нет. Ну, Наташки Баянова и муж, знаете? Ну? Понял? Дворецкой. Да. Девичья фамилия Дворецкая? Да? Да, я. Ну? Давай встретимся. Ну и по... Ну и какой вопрос у вас? Давай встретимся. Встретиться? Приходи ко мне сюда в гости. Люблю коньяк и водку. А где ты? Ты в Урае, что ли? Приходи вот сюда. Да. А ты у тещи находишь это? Да. Угу. Приходи вот сюда. Алло. Ну? Я тебе ебало разобью, блядь. Вот так, как если ты мне попадешься, блядь. Понял? А за что? Ты, блядь, женщину, блядь, это... Сбил, козел ебаный, блядь. Ну вот сбил. А я тебе... Ты, а? Ты чё мелешь-то? Я тебя чмоплю, какую же... и так, блядь. Какую женщину сбил, а, блядь? Встретимся, а? Чё встретимся? Давай один на один. Выйдем. Так ты чё, как, какого ко мне, какую тему ты имеешь? Какую я женщину сбил? Не до пизды. Ты чего, блядь? Не до пизды. У меня даже, велосипеда нету. Я... А ты чё говоришь тут? А чё ты говоришь сбил? Какую женщину я сбил? У тебя три хуя на лбу вырастет, понял? Ты сперва разберись, чего ты там, блядь? Ха-ха, блядь. У тебя шутки хуёвые, парень. Давай встретимся, а? А чё мне с тобой встречаться-то, блядь? Ты просто решил на моих нервах сыграть, что ли, бля, а? Ты, сука. Ты, во-первых, кто-то? Ты, во-первых, кто? Чего ты? Это Баянов из Бутусова. Ну и что ж ты, Баянов? Приходи ко мне сюда в гости. У меня три хуя в штанах, блядь. Да что ты, три хуя в штанах. Ты, во-первых, с незнакомым человеком так разговариваешь. Ты слушай, мудак, блядь. Не до пизды. Понял ты? Ты понял, кто тогда? Ты даже не знаешь человека, ты начинаешь так. Ты кто такой тогда, блядь? Чё ты сказал, а? А? Чё ты сказал? Ебало тебя набью, блядь, понял? Еще раз ты позвонишь по телефону, и все тогда. Абсолютно, блядь, ты меня не боишься. Алло? Знаешь что, послушай меня минуту. Я тебе навела порчу. Хуй знает, кто звонит. Алло? Ох, тебя Господь накажет, проклятого. Ой, какую кару понесет. Ох, бессонный накал. Алло. Проклят, анафим проклят, проклятый, анафим проклят, анафим, чтоб тебе башку перековыряло на бок. Да иди ты нахуй, проклятый. Ох, я тебя буду преследовать. Алло. Проклятый анафим, проклятый, трижды проклятый, мать проклятая, раковая, алкоголик проклятый. Спасибо, спасибо, вам по этому месту, спасибо, спасибо. Ох, я тебя буду преследовать. Алло. Алло, да. Ну а мою фамилию алло. Знаешь? Ты пошел нахуй, блядь. А ты знаешь, как, блядь, рама ломается? Пошел нахуй, блядь, чмо ебаное, блядь. Ты что, совсем охуел? Сука, я тебе, блядь, приеду, пизды дам, сука, блядь, пидорас. Я, сука, блядь, увижу, тебя ебало, блядь, так раскрашу. Ты, блядь, тебе нахуй заебешь, ты, блядь, собираешь его по осколкам. Педрё ты конченая, сука. Да мне ебать! Ты, блядь, чё, падла, вообще нигде не было. Ты чё, баба ёбаный, сука, блядь, чурка ты ёбаная, нахуй. Чё ты, блядь, думаешь, меня, думаешь, ещё так раз, можно позволь, просто оскорблять? Ещё раз позволь, я тебе ебало разобью, петух, сука, гамбургский, блядь. Ты будешь, блядь, сидеть на шоте ровно так, что ты забудешь, блядь, блядь, пыль глотать. Пошёл нахуй, чмо ёбаное, блядь. Пидорас, блядь, смотри, сука, заёбаный. Алло. Ты куда звонишь, Я никуда не звоню, извини, пожалуйста. А тебе кто нужен? Слушаю вас внимательно. Слышь, ты чё за шалава там? А? Я сейчас позвоню на АТС, вас на всю жизнь отключат от телефона. Сука. Алло. Приходи ко мне сюда в гости. У меня три хуя в штанах. Тебе делать нихуя, козёл вонючий. Да. У тебя вообще жопа разорватая. У меня три хуя в штанах. Ты куда звонишь-то, сука? Тебя достану, три хуя в штанах. Прекрати звонить сюда. Тебе не стыдно? Да. Давай хуй один на один. Тебе. Выйдем. Ой, бля, да что ты, сучка? Ты сильно хочешь? Приходи вот сюда. У меня три хуя в штанах, блядь. Давай встретимся. А тебе не... А ты не стыдно? Человек умирает. Все ты сказал, а? Ты... Иди ты нахуй, хуйло мучное. Ты знаешь, кто ты есть? А? Хуй... Ты же знаешь, что... Хуй это зары, большая скорость. Что ты, срать захотел? Я пошучу с тобой потом. Алло? А? Ничего не слышно. Ты, сука, реможная, блядь. Алло, кто это? Это Баянов из Бутусова. Ну, Наташке Баянова и муж, знаете? Чего-то ты не туда, наверное, попал. Как мне? Я не знаю. Баянов Юрий Андреевич, знаете, где живет? Алло, алло. Ой, бля, да что ты, сучка. Баянов Юрий Андреевич, знаете, где живет? Ты, сука, еще раз сюда позвонишь, блядь. Козел какой-то. Ага, блядь. Давай встретимся, а? Да. Ты хуй сосешь по понятиям, нахуй, блядь. Я хочу Алло. В жопу тебе, блядь, заехать. Ой, ты, блядь, Че? Ты, блядь, дорогой, блядь. Испугался за свою женщину, да? Кто? А ты-то мне нахуй не нужен, блядь. Я мужчинами а не понимаю. А ты пошел в пизду. Пидор ебаный, понял? Ты знаешь что, блядь? Номер-то я определился, блядь. Я знаю, ты хуесос, блядь. Ой, ты сам хуесос, блядь. По понятиям, нахуй, блядь.